Глава 16. Меньшикова на указанном ему месте нет. Крови тоже нет, что уже неплохо. Клизму шанкры ему в ментал. Куда он мог деться? Тем более я ясно дал понять, что ждать нас он должен на этом самом месте. Край-то нет, поэтому на дерево приходится лезть самому. Конечно, паучиха Аиша справилась бы лучше, но, в отличие от Химеринга, ее глазами я видеть не способен. С дерева открывается вид на пару километров вокруг. Не увидеть человека здесь невозможно. Умирающий мир однотонный. А на Захаре красная толстовка. Но красных пятен в округе нет. «Идем, куда шли», — машу рукой княжне. «А твой друг?» «А мой друг не идиот, чтобы шляться в одно рыло по округе исчезающего мира. Единственный вариант, куда он мог деться, — это пойти туда же, куда и мы, к боссу. К тому же он его чувствовал». «А если на него напали?» «Тут нет ни крови, ни бутылок с водой. Значит, он взял их с собой. В любом случае, другого варианта у нас нет». Идем мы минут 40. То есть это я иду. Княжна нахально едет на паучихе. И это наводит меня на мысль поработать над материальной иллюзией какого-нибудь пэта. Пару раз я катался на химеринге, но кот, даже рептилоидный, это всего лишь кот. Невысокий в холке, хотя и двухметровый в длину. А для поездок нужна какая-нибудь массивная тварь. И повыше, чтобы ноги наездника не тащились по земле. Лес заканчивается, и начинаются очередные развалины. Тут я никогда не был. Здесь даже осталось подобие дороги. Жаль, нет Миника. Его судьба — сгинуть с этим осколком мира. «Стоп!» — делаю жест рукой, останавливая паучиху. «Смотри!» Метрах вста впереди наконец-то вижу Захара. Он стоит в центре огромной площадки, похожей на плато для жертвоприношений в мире Теи. Здесь это выложенный плоскими камнями круг. И явно тут приложил руку человек. А еще парень держит на изготовку свой арбалет и напряженно озирается. Вот и что этот долбодятел собрался делать? Стрелять в здоровенного монстра из обычной механической игрушки? Орать стрелку под руку, особенно если он вот такой идиот, самый простой способ получить в морду заряд свинца, арбалетный болт или заклинание, смотря по противнику. Но и тихо подкрадываться тоже не вариант. «Постойте пока там», — задвигая Ольгу с паучихой за угол разрушенного дома. Накидываю на себя теневой щит, и тогда уже интересуюсь у Меньшикова. «Какого тебе на месте-то не сиделось?» «Вжух!» Я оказываюсь прав. Болт таки срывается с арбалета, ударяясь о мой щит и, потеряв силу, падает к моим ногам. Наклоняюсь и поднимаю оружие. Приходится глубоко вдохнуть, а потом выдохнуть, чтобы взять себя в руки. Инициатива хороша тогда, когда она ненаказуема. Если же у тебя горизонт планирования, как у хомячка, нефиг лезть, куда не просят. «Камень, прости!» Меньшиков понимает, куда выстрелил, и бежит ко мне. «Почему ты не дождался нас?» «Не смог. Без понятия, что за технику применил здешний монстр, но он заставил меня прийти. Его ментал сильнее моего. Сам не знаю, как оказался здесь». «Где тварь? Видел ее уже?» «Не, у меня вообще такое ощущение, что она везде. Оглядись, тут совершенно негде спрятаться». Меньшиков опускает арбалет и обводит рукой невысокие разрушенные строения, от которых остались одни курганы высотой максимум метров 3-4. «Есть где». «Где?» Захар непонимающе смотрит на меня. «В Караганде, блин. Посмотри под ноги. Если врага нет на земле, значит он...» «Под ней», — продолжает Ольга, выходя из-за угла. Точнее, выезжая на Аиши. Глаза Меньшикова расширяются от удивления. Похоже, девушка и паучиха не захотят расставаться. Что же тогда делать? В нашем мире светлого эфира самку Тарантога ждет быстрая смерть. Разве только леший поможет ей так же, как помог мне с Химерингом. Но тогда мне пришлось спасти его навку. Вряд ли сейчас он потребует меньшей платы. «Где ты ее?» — начинает Меньшиков. Но тут земля в буквальном смысле взрывается у нас под ногами. В стороны со свистом летят валуны и комья глины. Сотворить новое плетение времени нет, но я успеваю растянуть свой щит на всех. Конечно, он истончается, и часть камней попадает в нас. Но главное не это. Главное то, что выпрыгнуло из-под земли. Для этого черно-серого мира тварь выглядит слишком яркой. Похоже, она на переливающуюся черным и зеленым рогатую лягушку метров 4 высотой. Пасть заполнена острыми зубами, но очень быстро я убеждаюсь, что зубы далеко не единственное оружие твари. Потому что следом в нас летит целый пучок щупалец с когтями на концах. Заодно я замечаю, что и лап у лягушки целых 6. «Не мешайте мне!» — предупреждаю княжну и Захара, прыгая вперед. Меньшиков всего лишь менталист, как и выпрыгнувшая на нас тварь. Ему с ней не справиться. У Ольги аспект иллюзий, способности Хадис она получила только что. И я понятия не имею, чего от нее ожидать. Любой военачальник знает, что ненадежный союзник хуже надежного врага. На автомате ставлю вокруг княжны и курсанта свою сеть. Отчасти атаку бережет. И тут же вливаю тьму в мышцы. Странно, что тварь не пользуется менталом. Я не чувствую боли от чужого вмешательства. Но задуматься над этим не успеваю. Монстр обрушивается на меня всеми своими десятками тонн. «Где так разожралась-то?» — мыкаю, используя удавку, чтобы отлететь в сторону, причем захлестывая ее на рогах лягушки. В меня тут же выстреливают щупальца. Снова ухожу с горизонта атаки, подмечая, что их столько же, сколько в прошлый раз — 8. «Ну, ничего себе! Каменский, ты сам как монстр!» — слышу вопль Меньшикова. И это те самые слова, что сейчас вертятся у меня в голове. Потому что призванные когти тьмы внезапно вместо десятка сантиметров удлиняются до полуметра. Результат насыщения каналов эфиром на кладбище монстров. «Прости, красотка, вот эта штука у тебя точно лишняя!» Залетаю за спину твари и машу из-за ее плеча когтями по вылезающему из плеча щупальцу. «Чмяк! Теперь их 7!» Правда, отрубленная конечность не сдается и пытается куда-то ползти, пиная в сторону, чтобы не путалась под ногами. «Жух!» — пролетает мимо меня когтистая лапа. «Мазила!» Надо говорить что угодно, чтобы тварь не облизывалась на Ольгу и Захара, чтобы все время раздражать ее и держать на контроле. Отскакиваю и тут же с удивлением наблюдаю еще 5 себя. И все мы прыгаем, откатываемся и даже что-то кричим. Краем глаза вижу напряженное лицо княжны, занятой замысловатым плетением, и понимаю, что это иллюзорная техника Назаровых, клоны. «Поймай меня, головастик!» — ору один я. «Нет меня!» — надрывается второй. «А я сам тебя сейчас поймаю!» — третий. Дурдом. Зато отлично работает, как отвлекающий маневр. Молодец, княжна. На поле боя начинается самый настоящий хаос. Чудовище мечется из стороны в сторону. Мои иллюзорные двойники схлапываются от ее атак, чтобы тут же появиться снова. А я продолжаю свое грязное дело, крутясь вокруг, чиркаю когтями по сухожилиям твари. Это сердце у монстра может быть хоть в жопе, хоть в левой пятке. А вот сухожилие всегда ровно там, где и положено. Чмяк! Щупалец остается 6. Про них я тоже не забываю. Чмяк, чмяк! Уже 4. Чудовище внезапно застывает, и кожаный мешок у него под челюстью начинает надуваться. «Свалили!» — ору княжне и Захару. Благо, они не думают перечить и прячутся за стену. «Брррр!» — рыгает лягушка, и в стороны летят какие-то брызги. Те, что попали на мой щит, шипят. Кислота, как у здешних двухголовых кабанчиков. Захару и Ольге за стеной моя сеть без надобности. Поэтому тут же метаю ее в морду жабы. Рожу монстра стягивает, и второй харчок не успевает вылететь. Тварь, выпучив глаза, давится собственной слюной. Чмяк, не забывая про оставшиеся щупалки. Очередной разрез все же достает до сухожилия на правой задней лапе, и чудовище плюхается жопой на землю. Ударная волна получается приличной, и от тряски почвы я едва удерживаю равновесие. 5 ног — это все еще немало. Лягушка несется на покачнувшуюся меня. Движется она на 4 лапах. 5-й оставшийся пытается содрать с морды мою сеть тьмы. «Полежи пока!» — привычно подсекаю одну из лап удавкой. И едва успевая ее отозвать, чтобы не стереть пятки, волочась за лягушкой. Потому что остановить своими 7 десятками килограммов 15-тонного головастика — это я, похоже, не подрасчитал. «Каменский, ты крут! Давай, Каменский, вдарь ему!» — орёт за спиной княжна, в который раз презрев мою просьбу использовать прозвище. Зато я прямо представляю, как она силой пинает воздух, показывая, как я должен вдарить. «Вдарь! Начисти рыло! Отпинай!» — надрываются мои иллюзорные двойники. 15 минут хватает, чтобы завершить бой. Гигантская лягушка, теперь уже по праву называющаяся головастиком, потому что лапы и щупалки валяются по всей округе, наконец падает мордой в землю и испускает дух. Следом исчезают мои двойники. Туша начинает потихоньку испаряться, а над ней образуется голубое свечение и правда принимающая форму кристалла. Размером он 5 сантиметров. Такая потрясающе красивая, переливчатая хрень. Выстреливаю удавкой, и кристалл мягко ложится на мою ладонь. Земля под ногами вздрагивает, потом еще раз и еще. Землетрясение? Кадис говорила о запечатывании осколка, но ни слова о том, что он может разрушиться. Значит, и спрашивать ее бесполезно. Знала бы, рассказала. Опускаю глаза на кристалл. В голубой глади есть изъян. 2 крохотные червоточины, словно битые пиксели на экране. Похоже, 2 какие-то души не вернулись в этот первородный элемент. 1 — наверняка мой химеринг. Именно его души тут не хватает. А какая 2? Хотя понятно, это Аиша. «Захар, княжна, выходите!» Зову, не понимая, почему они еще не выбрались из-за своего укрытия. «Ольга!» «Камень, иди сюда!» Слышу сдавленный голос Меньшикова. «Да что там такое?» Влетаю за стену и останавливаюсь, вначале думая, что у меня что-то не в порядке с головой, потому что Захар Меньшиков держит потерявшую сознание княжну. Но не просто держит. Острый болт арбалета в его руке направлен прямо в ее беззащитное горло. «Ну что, Каменский, удивлен?» — ухмыляется он. Земля вновь дрожит. Захар шатается, и болт вычерчивает на горле княжны красную полосу. «Отпусти Ольгу и скажи по-человечески, чего ты хочешь. Значит, ты и правда неравнодушен к этой девчонке? Тем лучше. Кристалл, дай его мне. Что ты будешь с ним делать? Попытаешься поглотить — умрешь. Ты не бог». «Ха-ха-ха-ха!» — начинает ржать он. «Парень, ты совсем дурак. Если кто и умрет сегодня, то вот эта девчонка и твой приятель-курсант. И то, если ты продолжишь иметь мне мозги. А с тобой мы еще поиграем». «Твою же мать! Это не Меньшиков!» Я щурюсь и спрашиваю. «Не надоело по бункерам ныкаться, не до колдун?» «Скоро это изменится!» — охотно отвечает глава Братства Свободных, каким-то образом вселившийся в тело моего сокурсника. «Поверь, я достаточно долго ждал. Могу подождать еще!» — киваю. «Похоже, ждать — это единственное, что ты вообще можешь. Оставь княжну и попробуй забрать свой кристалл. Если ты мужик». Подкидываю кристалл в ладони. На ощупь он приятно теплый. Под ногами раздается какое-то урчание. Теперь земля дрожит, не переставая. С развалин начинают скатываться камни. «Не бери меня на слабо, Каменский!» Колдун сильнее вжимает острие болта в горло Ольги, но девушка даже не дергается. «Кристалл! Времени почти не осталось! Хочешь вытащить их отсюда? Отдавай кристалл!» Все это время я осторожно двигаюсь в его сторону. Колдун видит мои маневры, но дело-то не в них. Дело в том, что сзади к нему подкрадывается Аиша. Да и Ольгины ресницы дрожат, девушка в сознании. Но есть и еще кое-что. Я совсем не уверен, что тело Меньшикова фальшивое. В моем мире есть техника-марионетка, вселение духа в чужое тело. Нечто подобное я проделал с братом Хаадис, когда поднимал мертвого дракона для боя с наемниками. Что если Меньшиков еще жив? Как была жива княжна Ольга Назарова, когда Хаадис вселилась в ее тело? Раздается громовой раскат. Со скрипом начинают валиться деревья, поднимается ветер. «Кристалл!» Колдун заносит болт над горлом Ольги, и в этот момент девушка выворачивается из его рук. Ее глаза загораются желтым, а сзади на него кидается Аиша. и вмешаться я не успеваю. Острые когти Аиши пронзают тело Меньшикова. Княжна тоже добавляет несколько ударов метательным ножом. Колдун кричит. На красном кровь плохо видна, но я знаю, что его раны смертельны или почти смертельны. Он успевает ответить какой-то ментальной техникой. Нет никаких видимых проявлений атаки, но голова Аиши буквально взрывается. Паучиха подлетает в воздух и тяжело шмякается на землю. Задранные к небу лапы содрогаются в короткой агонии и застывают. Колдун медленно оседает на землю. Через 3 дня после происшествия в тайной канцелярии, недалеко от главного управления. «Привет!» Егор Ильин открывает дверь неприметного черного универсала, стоящего на парковке в паре кварталов от главного управления тайной канцелярии. «А где твоя пафосная двухместная тачка? Таких, как это, в столице миллион. Еле тебя нашел». «Так и задумано», — отвечает Лекс Львов. «Решил, что не стоит привлекать внимание». «Любопытненько. А зачем вызвал?» Егор садится на переднее пассажирское сиденье. «И почему нельзя было в общаге? У тебя ж там апартаменты, как у арабского шейха». «Я ж правильно помню, что ты тащишься по всяким кодам и программам», вместо ответа спрашивает Лекс. «Ну, тащишься — не совсем верное слово. Ну да. Если у тебя какие-то проблемы, думаю, смогу помочь». «А если эти проблемы не слишком законны?» «Вот как-то так и думал. Но ты знаешь, что я умею держать язык за зубами. И уверен, что ты не собираешься обносить ближайший банк», — хмыкает Ильин. «Или я чего-то не знаю». «Я собираюсь выяснить, что случилось в холле управления, когда там был Каменский. Ты в деле?» «Конечно», — кивает Ильин. «Мог бы и не спрашивать. Но как я могу тебе помочь? Конечно, хакнуть сервак управления — мысль интересная, но к подобному я пока не готов». «Вот так», — Ильев аккуратно выкладывает на торпеду 10 внешних SSD-дисков. «Это с камер в том холле. Нужная инфа может быть на каком-то из них». «Ого! У меня тут еще столько же, но я проверил, они все запаролены». «Думаю, вскрою». Ильин уже вытащил свой навороченный ноутбук и присоединил к нему один из дисков. «Только засохни 15 минут. Ну или можешь пока рассказать, как ты их добыл. Мне интересно». «Не могу, прости. Это не мой секрет. Но нужно разобраться быстро, чтобы к утру я смог вернуть их на место». «Хорошо бы вернуть». Ильин уже бегал пальцами по клавиатуре. «А то я не фанат сидеть в изоляторе. Не говоря уже о сам знаешь чем. Все, пока не мешай». Львов осторожно раскидывает ментальную сеть. «Нет, пока вокруг нет ничего необычного. Никто не хватился украденных дисков». Он вспоминает, как мысленно вел Шанка по коридорам управления в технический отдел. Отец сказал, именно там работали с записями с камер видеонаблюдения. Времени разбираться не было, поэтому Лекс просто мысленно показал Шанку, как выглядит предмет, который надо украсть, чтобы помочь хозяину. Не будучи уверен, что Шанк послушается, Лекс даже наобещал ему золотых монет. Естественно, Шанк не мог проверить, что за информация записана на носителях, которые он крадет. Поэтому просто притащил Лексу все диски, которые нашлись в кабинете. И их оказалось приличное количество. Лекс подозревал, что он спер и те диски, которые встретил на пути к техническому отделу. Короче, все, что, по мнению этого клептомана, плохо лежало. Неизвестно, сможет ли Шанк потом вернуть каждый ровно туда, где взял, но диски, лежащие не на своих местах, все же лучше, чем диски, вообще исчезнувшие в неизвестном направлении. Наверное. «Один готов!» Ильин поворачивает ноутбук так, чтобы Львов тоже мог увидеть документы. «Но это точно не видосики. Какие-то сметы. Давай следующий». За следующие несколько часов парни получили море всякой информации. От данных по иностранным послам и до записей допросов схваченных членов братства. Ильин быстро просматривает скрытые папки и берется за следующий носитель. На 11-м диске среди всякого мусора ему попадается заявление князя Виктора Алексеевича Назарова о пропаже группы его первокурсников. «Слушай», — говорит Ильин, вчитываясь в фамилии, «а это случаем не те самые, с которыми мы тогда дрались?» «Где?» Львов тоже суется к монитору ноутбука. «Стас Кулагин? Похоже. Совсем забыл. Они же обещали нам в сентябре реванш. Ну вот, пропали. Примерно 16 сентября. Это сразу после попытки госпереворота, — читает Ильин. Ну, может, и чуть позже. Назаров не уверен. Ну и черт с ними, — хмурится Львов. Найдутся. Нам бы Каменского отыскать. Погнали дальше. Еще через час, когда нехакнутых дисков осталось всего два, парни наконец-то нашли нужный. На нем и правда то самое видео. «Но это не стандартные камеры», — заметил Львов, рассматривая ракурс. На видео Никита Каменский выкладывал в лоток металлодетектора смартфон и брелок от машины. «Думаю, это камера, вмонтированная непосредственно в рамку детектора. Что за фигня?» Парни дружно утыкаются в экран, потому что там происходит нечто странное. Сначала Каменский пошатнулся, потом почему-то вообще упал на пол. Было видно, как к нему подбежал охранник. «Парень, ты чего? Тебе плохо, что ли?» «Вали нахрен!» — ответил Каменский. Слышен топот множества ботинок. Охранник успел нажать на кнопку, и к нему уже поспешила подмога. Потом открылась дверь лифта, и вышел Захар Меньшиков. Видя странную картину, парень разинул от удивления рот, а потом весь экран залило непроглядной тьмой. При этом видео продолжает записываться. Сначала слышны изумленные крики, потом крики боли, влажные чмявки. Через пару минут видео заканчивается. «Что это было?» — пораженно спрашивает Ильин. Львов краем глаза ловит движение в зеркале заднего вида и оборачивается. Шанг сидит на подголовнике кресла Ильина и тоже вглядывается, непонятно чем, но точно смотрит видео на мониторе. «Сможешь убрать эту чертову тьму?» — спрашивает Лекс, отвлекая Ильина и жестом показывая Шангу убраться подальше. «Не знаю, но могу попробовать снять слои. Что ты там увидел?» Ильин оборачивается и встречается взглядом со всеми шестью пальцами руки Бога. «Стой!» — Львов успевает подбить руку Егора, и созданный тем огненный шар влипает в потолок универсала. Кусок обивки пеплом осыпается на лицо Ильина. «Не обижай, золотко!» «А теперь давай поподробнее», — говорит Ильин, внимательно рассматривая Шанка. «И начни с того, почему это твое золотко подозрительно похоже на духовное оружие Каменского. Никогда не видел таких питомцев. А еще никогда не слышал о том, чтобы одаренный мог отделить от себя свое духовное оружие и передать кому-то еще. Так что колись». «Это приказ?» — усмехается Лекс. «Считай, что да», —